Если увидите нечто необычное, ни меня, ни Сарториуса, старайтесь, держите себя в руках. Что вы уже? Знаю. В некотором смысле это зависит от вас. Галлюцинации? Нет. Не нападайте. Помните? О чем? Мы не на земле. Если увидите нечто необычное, ни меня, ни Сарториуса, старайтесь, держите себя в руках. Что вы уже? Не знаю. В некотором смысле это зависит от вас. Галлюцинации? Нет. Не нападайте. Помните? О чем? Мы не на земле. Мне кажется, я немного болен. Вы совершенно здоровы. Просто невнимательны к совету. Этого? Не знаю. Впрочем, кое-что нам удалось определить. А кто приходил? Она умерла 10 лет тому назад. То, что ты видел, материализация твоего представления о ней. Мне кажется, я немного болен. Вы совершенно здоровы. Просто невнимательны к советам.